Глава вторая. Катерина. Бабушка мягко положила свою костлявую дрожащую руку на мое плечо. «Убери старые розы и поставь новые». Я ощетинилась, нехотя возвращаясь в реальность. Всегда, посещая могилу родителей, невольно погружалась в гипноз, разглядывая каменные надгробия. Все, что от них осталось. Мне было 5, когда мама с папой последний раз приехали в село к бабушке. Они радостно поделились новостью. Папу повысили в должности, а маме увеличили оклад за высокие показатели. Они делились, что собираются вложиться в ипотеку и даже уже выбрали район, где хотят обосноваться. «Нам пора, Катюш, собирай игрушки и в машину», — ласково приказала мне мама, нежно сжимая щечки и кратко целуя в лоб. Это было последнее, что она мне сказала. Последний взгляд на нее. Последнее воспоминание. «Нет, останусь с бабушкой». Вырвавшись из схватки мамы, я бросилась в свою комнату, выделенную мне любимой заботливой бабулей. «Нам на работу завтра, солнышко. Это невозможно, ты же знаешь», — с тяжелым вздохом произнесла мама и подергала ручку двери, чтобы попасть внутрь. У нее ничего не вышло, я подперла ее стулом. «Оставь Катерину в покое, пусть с бабушкой хоть раз останется. А через недельку зятек приедет и заберет свое сокровище обратно». Повелительным тоном не предложила, а именно приказала бабушка. Она всегда была такой, показательно властной, но по сути доброй до крайности. Родители замерли, явно задумавшись. Ручка двери дергаться перестала, а я затаила дыхание в преддверии судьбоносного решения в моей жизни. «Хоть бы согласились, так не хочу домой», — молила тогда про себя глупая я. «И правда», — мягко вступился отец, лица которого я так и не увидела. «Пусть побудет, а? Мы же с тобой целыми днями на работе, а здесь природа, свежий воздух. Что такого может случиться?» Мама согласилась. Они с папой уехали спустя несколько секунд. Я вышла из комнаты только после того, как машина двинулась с места. Не доверяла родителям. Думала, они поджидают меня за дверьми в комнату, чтобы забрать из дома любимой бабули в душный город. Той же ночью они попали в серьезную аварию, разбились, погибли на месте. Возвращаясь в реальность, я уже привычно давилась от слез. Рыдания душили меня, не давая полноценно вздохнуть. Что было бы, окажись я с ними в той машине? Что было бы, уговори я родителей остаться в селе и никуда не ехать? Вопросы, что мучили меня долгие годы. Ответов не было. «Ну же, Катерина», — более грозно повторила бабушка, подталкивая меня к железной вазе с цветами. «Меняй цветы и пойдем. Уже час тут стоим. По твоим ногам скоро бурьян прорастет». Вдох, выдох, и я усилием воли заставила себя откинуть тревоги, что всегда будут жить глубоко в душе. Нагнулась на колени и сделала то, что бабушка просит. И тогда мой подозрительный задумчивый взгляд упал на бабушку, руки моментально похолодели, а голос спросил: «А ты почему букет не поменяла? Плохо было?» Веник в вазе был сухой, наполовину сгнивший. На вид ему казалось не меньше полугода. «Какой плохо, упаси Господь! Тебя просто ждала!» — отмахнулась та, закатывая глаза. «Мол, не о том думаешь? Какая разница, поменяла, не поменяла?» Но для меня разница была. Бабушка старела, хоть я и не хотела этого замечать. В этом году ей исполнялось 90 лет, и она уже не могла даже нагнуться, чтобы поменять букет в вазе. Но при этом отказывалась продать огромный скот, занималась огородом из последних сил, несмотря на все мои мольбы прекратить. «Скоро увидимся», — я в который раз погладила памятники, представляя, что прикасаюсь к родным. И тогда мой замыленный взгляд сфокусировался на движущемся объекте перед глазами. Через 3 ряда вперед раскинулся огромный постамент из черного камня со скамейками, цветочными горшками и скульптурами. Во главе всего был портрет старика в полный рост. Туи, высаженные вокруг наподобие забора, умело подстригал кусторезом уже знакомый мне мужчина. Сегодня на нем были старые потрепанные черные шорты и обтягивающая майка. Сердце в груди тут же забилось с утроенной скоростью, а под ложечкой засосало. Стараясь говорить ровно и по максимуму равнодушно, я прошептала: «Ба, а это кто?» Прищурившись, женщина сделала шаг вперед и, увидев моего маньяка, расплылась в редкой для нее улыбке. «О, это Семен. А что, знакома с ним?» «Нет», — поспешила солгать я, слишком активно отмахнувшись головой. и тут же солгала. «Просто памятник такой дорогой, тем более для Мариновки». «Да-да», — бабушка с завистью закивала, поджимая губу. «Говорят, он целый миллион вложил в это произведение искусства. Нам такое, увы, не потянуть». Брови на переносице самопроизвольно свелись. «Кто же ты такой, преследователь?» Почему-то я не могла отвести от него взгляд, словно пытаясь разгадать тайну. «А кто он? Бандит? Откуда такие деньги?» Мне стоило прекратить расспрашивать, но зуд внутри требовал узнать все о противнике. «Вооружен, значит, защищен?» «Нет, что ты!» Бабушка от души расхохоталась. Ее звонкий голос разлился по пустынному кладбищу эхом. Семен тут же замер и повернулся. Достаточно резко, чтобы встретиться с моим взглядом и заметить наглое, беспардонное разглядывание. С выпученными от страха глазами, сотрясаясь от полученного адреналина, я резко повернулась к бабушке. Тем временем она спокойно продолжила. «Он сын Пети Дубнова, может, помнишь? Жил в синем доме у реки, был председателем. Не знаю, что у них с сыном произошло, но Семен от него сбежал в 16 лет, и больше они с отцом не общались. А когда Петя понял, что от старости умирает, сыночка отыскал. Тот примчался, успел застать его на смертном одре. Уж не знаю, что там такого Петька ему наговорил, только вот Семен остался жить в его доме». «Странно все это», — вслух озвучила я свои мысли, стараясь сделать вид, что не ощущаю затылком чужой взгляд. «Зачем остался? Может, от долгов бежал?» «Ты чего самое плохое о людях думаешь, Катерина? Что Москва с тобой сделала, а?» Бабушка раздраженно отвесила мне невесомый подзатыльник. «У него фирма своя. Кажется, ремонтами занимаются. Толком не знаю ничего. Поговаривают, он всю свою недвижимость в столице продал и хочет нашу Мариновку превратить в курортный город». «Бред», — фыркнула я, закатывая глаза. «Почему-то все мое нутро отвергало, что маньяк может оказаться не маньяком. Зачем ему это надо?» «Денег заработать. Он уже отстроил дом отца, настоящую крепость превратил. Забор 4 метра в высоту, камеры. Выкупил территорию вокруг пляжа, строит там что-то днем и ночью, рабочих навез. Светка говорит, он новый владелец магазина и еще нескольких заброшенных домов. Пес знает, что будет. Но ты...» — она резко перевела на меня строгий взгляд и пожурила пальцем. «Запомни раз и навсегда. Он парень хороший, работящий. Не смей ему дерзить. Он нашу Мариновку любит, рабочие места дает, людей местных уважает». «Нужен он мне. И не собиралась?» — нехотя пообещала я. В общем-то, это было правдой. Никаких дел с этим мужчиной я иметь не планировала и вообще надеялась никогда даже не пересечься. «Идем, городская моя». Бабушка произнесла это как насмешку, а после подхватила под руку и повела к выходу с кладбища. Когда я обернулась по сторонам, Семена уже нигде рядом не было. «Ушел», — облегченно вздохнула я, — «и славно». Бабушка ходила медленно, задыхаясь. На предложение купить палочку ругалась, как сапожник. Дома тоже было ее не удержать. «Я вас всех тут бодрее», — каждый раз утверждала. К забору за кладбищем мы шли 30 минут. «Бабушка Тося». Увлеченная уходом за бабушкой, я вздрогнула, услышав знакомый голос. Обернулась и увидела заведенный автомобиль. «Садитесь, подвезу». «Нет, спасибо», — тут же отозвалась я, подталкивая бабушку в сторону дома. Но та не поддалась, всячески улыбаясь Семену. Растерянно я тихо шепнула ей на ухо. «Что ты творишь?» «Спасибо, сынок. В моем возрасте вредно лишний раз ходить». Неестественно мягко пролепетала та, что еще минуту назад отчитывала меня за просьбу меньше напрягаться. «Поможешь залезть?» С распахнутым ртом я наблюдала за тем, как Семен бережно усаживает мою радостную бабушку на заднее сиденье. «Что за черт? Почему она так перед ним стелится?» — бесился внутренний голос. Вдруг Семен повернулся ко мне со сверкающими от радости глазами и широкой улыбкой, обнажающей ряд идеально ровных зубов. «Катюша, ты садись вперед». Я приросла к земле, как вкопанная. Кажется, зашаталась, потеряв ориентацию. Во-первых, он откуда-то знал мое имя. Во-вторых, это понебратское обращение. Да и говорил он мое имя так нежно, трепетно. Сразу захотелось извиниться перед бабушкой, что застало нечто интимное. Мои щеки запылали, а предательский голос задрожал. «Спасибо, но нет, я пешком». Семен тут же переменился в лице, насупился. Его глаза перестали гореть, а наоборот, стали чернее тучи. Вгоняли меня в ужас, обезоруживали. «Глупости», — произнес он настойчиво, почти приказывая. «Твоя бабушка уже внутри. Садись, поехали». Почему-то каждая клеточка моего тела внутри кричала «Нет, нет, нет!». Я испытывала почти панический ужас перед этим гигантом. Что уж скрывать, прекрасно видела его странный для меня интерес. «Не думаю, что стоит», — промямлила невнятно. Его черные глаза гипнотизировали меня, заставляли согласиться. «Катерина», — устав от напряжения, прикрикнула на меня строгая бабушка. «А ну-ка, перестань меня позорить! Тебе что, 7 лет? Что за капризы? Сядь в машину и поехали уже домой!» Устроила тут истерику. От слов бабушки стало стыдно. Я вдруг посмотрела на ситуацию со стороны. Мужчина увидел, как старая бабуля еле ноги передвигает, и предложил подвезти домой. А я, как последняя мегера, отказываюсь от его бескорыстной помощи. «Надо уступить, но только сегодня», — поняла я и засунула поглубже вопящий от страха инстинкт самосохранения. «Нет», — бабушка вытянула руку вперед, не давая мне сесть рядом с ней на заднее сиденье. «Тут место только для меня. Иди вперед». У Семена был огромный, красивый черный джип, или около того, и было явно, что бабушка намеренно зачем-то толкает меня поближе к Семену. Я, едва не плача от напряжения, не желая обострять ситуацию, послушно села рядом с мужчиной. Он поспешно захлопнул дверь и двинулся с места. Так быстро, словно боялся, что мы передумаем и сбежим. «Это всего на пару минут», — убеждала себя всю дорогу. Но Семен ехал будто специально со скоростью передвижения моей бабушки и все время пытался вывести меня на разговор. «Тебе не жарко? Может, кондиционер потише сделать? А может, холодно? Подключить нагрев сиденья? Какую ты музыку слушаешь? Можешь на моем телефоне найти». Только он не понимал, что каждый раз, когда он заговаривал, внутри меня все умирало. Я поняла, что почему-то боюсь его до колик в желудке. «Мы не там едем!» Глаза округлились, когда я вдруг осознала, что Семен проехал нужный дом. В панике я готова была спрыгнуть с авто прямо на дорогу, но останавливала сидящая позади бабушка. Повернувшись к мужчине, я как могла строго умоляла его. «Высадите нас здесь, сами дойдем». «Я довезу вас до дома, только сперва похвастаюсь». Радостный и улыбчивый, Семен повернулся к бабушке с косой ухмылкой. «Вы не против, бабушка Тося, если я немного похвастаюсь?» «О чем речь? С радостью, сыночек!» Тут же отозвалась та, чем немало меня удивила. Казалось, только я чувствовала витающее вокруг напряжение. Остаток пути прошел в тишине. Вскоре мы оказались на набережной. Когда-то зеленая и вонючая, покрытая тиной речка с травяным берегом преобразилась. Вода стала настолько чистой, что было видно плескающихся рыб. Берег оказался густо засыпан белым песком. Стояли лежаки, зонтики, столики и даже бунгало. Несколько детей прыгали на батуте, кто-то заказывал коктейли в баре, играла летняя веселая музыка. Что здесь произошло? Не веря своим глазам, я трижды проморгалась. Но ведь здесь все было заброшено. «Было, Катерина, было», — произнесла бабушка. «Дескать, ты недооцениваешь Семена и незаслуженно плохо к нему относишься. А теперь вот курорт». «А все благодаря тебе, сынок!» «Захвалили вы меня, но пока незаслуженно. Еще не совсем курорт. Пока сюда приезжают отдыхать только с соседних деревень. Условий для полноценного отдыха мало. Но теперь...» Семен радостно указал рукой на здание за пляжем. Длинное, четырехэтажное, со множеством балконов. Оно казалось простым, но уютным, спрятанным глубоко в тени. «У нас есть маленькая гостиница, где могут остановиться посетители». «Это замечательно», — без капли лжи произнесла я. «Когда-то загнивающая деревня начала преображаться на глазах. А ведь прошлым летом в Мариновке было всего 20 жилых домов. И все же взглянуть на Семена я не решилась, хоть он старательно искал мои глаза». «Вы молодец». «Ты», — вдруг произнес он настойчиво. Внутри меня все похолодело. «Не такой я уж и старый, всего 28 лет недавно исполнилось». Неприятно, когда выкают, Катюша. Вдруг резко захотелось домой, по рукам прошла дрожь. Пытаясь хоть как-то прийти в себя, я бродила глазами по пляжу и вдруг поймала на себе взгляд продавщицы мороженого, стоящей под зонтиком. Это была Оля, моя давняя подруга. Она с интересом и прищуром переводила взгляд с меня на Семена и явно нервничала. «Поехали домой», — вместо ответа выдала из себя я, хватаясь рукой за дверь. Будто это могло спасти. Семен не касался меня, но этого было и не нужно. Я дышала его воздухом, ощущала его каждой клеточкой тела. Его глаза сканировали меня, разбирая на атомы. Семена было слишком много в моей жизни. Он буквально перекрывал кислород. Мужчина завел автомобиль без единого слова, а уже через считанные минуты мы были перед воротами дома бабушки. Спустившись, женщина небывало быстро забежала в дом вперед меня, не сказав ни слова. Я бросилась за ней, но вовремя опомнилась и заставила себя обернуться. «Спасибо», — неловко произнесла, ковыряя в кровь маникюр за спиной и неловко переминаясь с ноги на ногу. «Бабушка упрямая, ее не заставишь беречь себя. Мы бы шли с кладбища больше часа, а потом бы она до вечера не могла отдышаться». Я ждала дежурной фразы «вроде не за что», «да мне не сложно» или что-то вроде того, но ответа не было, и тогда я осмелилась поднять взгляд. Это была ошибка, роковая и непростительная. Он смотрел на меня так жадно, пробирая до костей, как на лакомый кусочек мяса, съесть который не представляется возможным. Черные пронзительные глаза пылали, искрили, густые темные волосы стояли дыбом, желваки играли, а мягкие на вид пухлые губы то размыкались, то смыкались, словно шепча что-то невнятное. «Катя», — начал было он, но закончил на моем имени, словно распробовав его на вкус, как дорогое вино. Оно пылало у него на языке, как нечто развратное, жгучее, сладкое. Меня бросило в жар. «Катюша, нужно убираться», — вдруг поняла я. «Срочно!» Резко развернувшись на пятках, я бросилась к калитке. Но он догнал меня. Два резких шага и его мощные пальцы обхватили мое тонкое предплечье. Я замерла с выпученными глазами и отбивающим чечетку сердцем. «Что же он сделает?» — думала я, боясь вздохнуть. Он просто дышал, зачем-то нагнувшись поближе к моей шее. Я слышала его рваное, сбитое дыхание и едва заметное урчание в груди. Это был голод, животный и ненасытный. «Мне нужна...» Не видя я мужчину абсолютно трезвым буквально минуту назад, решила бы, что он пьяный до безобразия. Едва ворочил языком, не мог собрать мысли воедино и, главное, задыхался. «Мне нужна работница в отеле на ресепшн. Пойдешь?» «Деньги бы мне пригодились». Жизнь в Москве была дорогой, несмотря на то, что училась я на бюджете и жила в общежитии. Но провести все лето рядом с Семеном? Лучше сгореть в аду заживо. Нет. Поражаясь своей смелости, я буквально стряхнула его руку со своего плеча и рванула внутрь дома, позаботившись о том, чтобы запереть все возможные засовы. Но уже утром на крыльце дома меня ждал новый, явно недешевый чемодан с этикеткой. На нем не было подписи и адресата, но я точно знала, кто именно преподнес этот нежеланный подарок.